Глава 11. Судя по леденящим кровь воплям несчастных, которых рвали на части подземные людоеды, времени у меня было очень мало. Рассчитывать на убойную силу ПМа можно, если против тебя десяток врагов, а когда их несколько сотен, просто задавят массой. И уж тем более не помогут боевые навыки. Достаточно будет поскользнуться на кишках съеденных заживо бедолаг. Хотя почему бедолаг? Таких же людоедов, как и те, кто их сейчас пожирает. Я повел лучом фонарика, который, к счастью, пока не разрядился над головами этих детей подземелья. Громадная яма не имела иного выхода, кроме дыры, в которую я с дуру свалился. Не знаю, какого дьявола все эти двуногие твари полезли в карстовые полости. Но однажды, оказавшись в этой яме, выбраться из нее они уже не могли. Не имея другой пищи, принялись жрать друг друга. Мне без посторонней помощи тоже не выкарабкаться. Так что у меня два пути — либо быть сожранным, либо стать одним из них. Обе перспективы меня не устраивали. Однако вторая предпочтительнее первой. И надо не просто стать одним из них, а возглавить эту кровожадную свору, которая, понятно, уважает только силу и беспощадность к слабым. Ох, как меня тошнило от этой перспективы, но деваться некуда. Только я подумал, как в плечо меня что-то болезненно толкнуло, причем сверху. Я отшатнулся, полоснул лучом фонаря и не поверил своим глазам. Это был железный крюк, болтающийся на цепи, которая уходила куда-то под потолок. Подъемная таль? Кто бы ее ни спустил, это мой шанс. Я засунул разрядник во внутренний карман куртки, а фонарик в боковой. Подпрыгнул, ухватился за цепь руками и, перебирая ими, полез вверх. В это время цепь пришла в движение. Местные морлоки поняли, что добыча ускользает. Завыли, завизжали, принялись подпрыгивать, но грязные. Расцарапанные грабки с обломанными ногтями хватали только воздух. Глянув вниз, я увидел в полумраке поблескивающие белки глаз. Таль уносила меня от них, словно ангел из адовой пропасти. Посмотрев вверх, я увидел прежде незамеченную мною дыру в потолке. Кто-то схватил меня за воротник куртки и потянул на себя. Ощутив под собственной задницей твердую поверхность, я отпустил цепь. Что бы ни было дальше, из людоедской ямы меня вытащили. Несколько минут я сидел, свесив ноги в отверстие, через которое только что был поднят, как коровья туша на мясокомбинате. Мне нужно было отдышаться и оглядеться. Фонарик по-прежнему торчал у меня в кармане, рефлектором вверх. Луч упирался в потолок, но света оказалось достаточно, чтобы я мог рассмотреть своего спасителя. Это был парень лет 30, не инсектоморф, потому что выглядел он нормальным. Одет в комбинезон, на голове шахтерская каска с фонариком. Прежде я его не видел. Откуда только взялся этот горняк? Неужто только для того, чтобы меня вызволить? Я посмотрел на механизм подъемника. Оказалось, что тот подвешен к двутавровой балке, намертво вделанной в стены куполообразного помещения. Значит, таль тут существует давно. Вот только что ее обычно поднимают и опускают. Не людоедов же? Спасибо, пробормотал я. А то бы они меня сожрали. Как вы здесь оказались? Спросил горняк не слишком приветливо. «Меня заманил сюда жук», — сказал я. «А, так вы знаете жука?» «А также осу и комара, оба валяются в отключке, а вот жук, падаль, смылся, иначе я бы ему крылышки поотрывал». «Ясно, эти недоумки притащили вас сюда, чтобы скормить морлоком. Вижу, вы тоже Уэллса вспомнили». «Как тут не вспомнить?» «Откуда здесь взялись все эти людоеды?» «Земля под городом пронизана полостями, словно сыр». «Обычные, законопослушные граждане не лезут в разные сомнительные щели, а вот бродяги, как говорят в милиции, люди без определенного места жительства и занятий, в поисках убежища, особенно в зимние холода, лезут. Проникая в карстовые пустоты, они частенько не могут выбраться наверх, и, блуждая по штрекам и пещерам, рано или поздно попадают сюда. А дальше сами понимаете, что происходит». «Понимаю, жрут тех, кто послабее», — пробурчал я. «А вы-то, зная об этом месте, почему не сообщили властям?» «А смысл?» — спросил мой спаситель. «Ну, вытащат их отсюда. Что с ними дальше-то делать? Они уже не люди. В психушку их всех не упрячешь. По уголовному кодексу они опасные преступники. Да только как их судить? Где свидетели? Как собрать доказательную базу? Скорее всего, приедут сюда солдаты и пустят боевой газ. А так? Они хоть как-то, но живут. Очень гуманно. Тут же женщины, они же рожать будут. Вряд ли новорожденные переживут свой первый день. А если сюда попадут, как вы говорите, законопослушные граждане? А если дети? Надеюсь, что такого не происходило в прошлом и не произойдет в будущем. Какая-то очень слабая надежда, — проговорил я. Ладно, сейчас не будем об этом. Кто вы такой? Спелеолог? Нет, я не исследую пещеры, у меня другой интерес. Постойте, я, кажется, догадываюсь. Раз вам знакомы жук, оса и комар, вы из их компании, верно? Не совсем, но близко, — проговорил парень. Пойдемте отсюда, здесь воняет. Куда? У меня в здешних подземельях есть хорошо оборудованная база. Там можно отдохнуть, попить чайку, поговорить в комфортной обстановке. Надеюсь, вы не заманите меня еще в какую-нибудь яму с червяками, крысами или с какой-нибудь другой нечистью. Зачем? — удивился он. Если бы я хотел от вас избавиться, достаточно было оставить вас в яме. С этими словами мой спаситель нырнул в один из штреков. Я поспешил за ним. У этого парня не было ночного зрения, он пользовался фонарем, как и я. Но глаз с него спускать все же не стоило, а заодно внимательно поглядывать, куда ступают мои ноги. Зудение голосов, доносившееся из проклятой дыры, и труднопереносимая вонь отдалились. Путь вел куда-то вверх. И навстречу струился поток свежего воздуха, что обнадеживало. Мне очень хотелось еще до утра понедельника оказаться у себя дома. Наконец, каменный коридор уперся в массивную металлическую дверь, которая была заперта на замок. Горняк отпер его своим ключом, пропустил меня внутрь и только тогда вошел сам. Щелкнул выключатель. Под не слишком высоким потолком висела лампочка в стеклянном плафоне, защищенном металлической сеткой. Парень запер дверь изнутри на засов и повел меня вдоль по коридору, который напомнил мне о бункере под старым заводом. Спаситель остановился и отпер еще одну массивную дверь. Переступив через высокий порог Коммингс, я оказался в действительно уютном помещении. Здесь было светло и тепло, трещали дрова в печурке. В одном углу стоял диван, в другом — кухонный стол, занимавший место между умывальником и холодильником. Был еще один стол письменный, заваленный книгами и какими-то бумагами. Вокруг стола стояло несколько разнокалиберных стульев. Помещение напоминало штаб. Возможно, это в каком-то смысле так и было. «Садитесь на диван, отдыхайте», — распорядился хозяин этого подземного обиталища. «Поставлю чайник. В холодильнике есть кое-какая еда». Я с удовольствием принял это предложение. Ноги меня не держали. Хорошую встряску получил сегодня мой организм. Опустившись на диван, я начал подремывать под уютный треск поленьев и бульканье воды в чайнике. Мне приснилось, что ко мне подкрадывается жук, и сквозь прорехи в его тряпье проглядывают обвисшие груди. Я начал нащупывать в своих карманах ПМ, но с потолка вдруг опустилась цепь, подхватила жука крюком за шиворот и уволокла вверх. «Проснитесь!» — разбудил меня горняк. Вздрогнув, я открыл глаза. Бумаги на письменном столе были сдвинуты в сторону. На освобожденном пространстве стоял чайник, чашки и плошки от разных сервизов. Сахар, рафинад, ломти серого хлеба, куски чайной колбасы, плавленые сырки в блестящей фольге. В общем, все самое простое, но я почувствовал, что зверски проголодался. Снял куртку, бросил ее на пол, засучив рукава свитера и рубашки, подошел к умывальнику, чтобы тщательно вымыть руки и лицо. Вода в кране оказалась только холодной, чему я был только рад. Умывшись, вернулся к столу. «Откуда в карсте взялось такое убежище?» — спросил я, наливая себе чаю, который хозяин этого обиталища заварил прямо в большом чайнике. «Это часть обширного подземного комплекса, построенного в 50-х в качестве противоатомного бункера». «Откуда тут вода и электричество?» «Не знаю. Когда я нашел это место, уже все работало. Пришлось только лампочки заменить». «Ну так что же вы здесь делаете и какое отношение имеете к инсектоморфам?» «Вы даже знаете об инсектоморфах. Я многое знаю, но учтите, больше вам от меня не избавиться. Я и не собирался от вас избавляться». «Но не вы так, ваши подельники. Оса меня приговорил, а жук привел приговор в исполнение. Вернее, привел бы, если бы не вы. Вот, видите?» «Вижу. Светлячок». Парень нисколько не удивился моей осведомленности. «Эти болваны все-таки проболтались», — пробормотал он. «Нет, они только сболтнули, что меня не следует показывать некоему светлячку». «Понятно. Оса решил действовать у меня за спиной, идиот». «Слушай, светлячок», — перешел я на «ты». «Что у тебя общего с этими уродцами? Неужели ты тоже веришь в бредятину мирового господства инсектоморфов над людьми?» «Так вот, что они затеяли. Хочешь сказать, что ты не с ними заодно?» «Я занимаюсь исследованием перспектив развития разума. Я — это бросок природы, бросок в неизвестное, может быть, во что-то новое, а может быть, в ничто». Скорее по наитию, нежели осознанно, произнес я и добавил. «Жизнь — это спиралевидный процесс, который приводит к распаду, попросту к смерти. Если хочешь обрести бессмертие, стань молнией, которая рассечет спираль». «Вы знакомы с теорией процесса?» — спросил парень. «И даже с ее автором, Игорек». Он вздрогнул. «Откуда вы знаете мое имя? Ты ведь Игорь Болотников, верно?» «Да». «И твой отец был убит роем». «Каким роем?» «Мой отец умер от фронтовых ран 2 года назад. Зашевелился осколок в сердце». «Соболезную». «Спасибо». «И все же, что тебя связывает с этими уродами, Игорюк? А вы, собственно, кто такой, чтобы спрашивать?» «Моя фамилия Данилов, я учитель физкультуры, а заодно классный руководитель 8-го Г-класса. Слыхали о таком?» «Да, это экспериментальный класс. Вот. А еще я бывший муж Илги Артуровны Шульц по отцу Третьяковской». «Разве Илга была замужем?» «Мы не были расписаны». «Понятно». «Но раз ты знаешь об экспериментальном классе, значит, ты должен знать, что эти твои уродцы претендуют на моих пацанов. Учти, я этого не позволю. Понадобится, всех передавлю, как мух». «Да брось ты!» — отмахнулся, тоже перейдя на «ты», Болотников. «Это все бредни осы. У него мания величия. Не скрою, меня очень интересуют удивительные способности ребят. Но никакого мирового господства и прочих бредней. Чистая наука». «Верю», — кивнул я. «Только почему в этих вонючих подземельях? Наука — это светлые лаборатории, тихие кабинеты. Для моей науки лаборатории пока не предусмотрено. Приходится заниматься кустарщиной, на свой страх и риск». «А хочешь, я тебе устрою лабораторию наверху? Даже зарплату буду платить». «Щедрое предложение. А на каких условиях?» «Условие одно, чтобы всех этих ос, комаров и жуков духу не было рядом с моими пацанами». «Хорошо, я подумаю. Но тогда номерок запиши и проводи наверх». «Диктуйте». Я продиктовал. «А наверх тут подняться проще простого», — сказал он. «Заходишь в лифт, отжимаешь рукоять вниз». «Тут и лифт есть». «Да, причем конструкция гениальная. Механическая, на противовесах». Мы вышли из помещения. Игорек проводил меня до еще одной металлической двери. За нею оказался продолговатый, стоящий торчком ящик. Вроде шкафа. Внутри тлела лампочка, освещавшая красный рычаг и две стрелки. Вверх-вниз. «До свидания», — сказал мой спаситель. «Рычаг вниз, а когда поднимешься, дерни вверх». «Пока», — сказал я. Он захлопнул дверь. В ящике зажглась лампочка. Я отжал рычаг вниз, а лифт дернулся и действительно пополз вверх. Полз он довольно долго. Наконец заскрежетало что-то, кабину тряхнуло, и она встала. Опасаясь, что эта гениальная конструкция могла застрять, я потянул створки двери на себя. Хлынул неяркий свет. Я выглянул наружу, осмотрелся. Кабина была частью большого механизма, размещенного в кирпичном сооружении этажа на полтора. Окна были только наверху, так что свет, проникающий внутрь, рассеивался, оставляя все помещение в полумраке. Подняв рычаг, я вышел из кабины и затворил дверь. Закрутилось большое колесо, металлический трос заскользил по выемке в ободе. Судя по грохоту, кабина лифта поползла вниз. Я подошел к двери, которая вела из сооружения наверху. У меня возникло опасение, что она может оказаться запертой. Обошлось. Я просто нажал на ручку и вышел на улицу. Я от души выматерился. Да любой бы на моем месте тоже. Потому что оказался я не где-то у черта на куличках, как полагал, а прямо во дворе одной из городских трехэтажек. Не скажу, что узнал дом. Не настолько хорошо изучил я Литейск, чтобы знать каждый его закоулок. Тем не менее, я видел ребятишек с портфелями, которые выходили из подъездов, старушек с кошелками, спешащими по магазинам. Работяги, видать, уже расползлись по заводам и фабрикам. Я машинально глянул на часы. Стрелки безразлично стояли на половине шестого. За всеми этими приключениями я забыл завести свою славу. Ладно, надо поспешать домой, вымыться, переодеться и дуть на работу. Придется еще искать свою Волгу. Где она? Вряд ли до сих пор стоит во дворе дома, где живут мои нынешние и будущие родственники. На чем-то же увез меня этот урод оса. Я выскочил на улицу, принялся голосовать такси. Мне повезло. Через пару минут желтый с шашечками ГАЗ-24 притормозил у тротуара. Я спросил у водила, который час. Оказалось, что половина девятого. В общем, успею. К девяти я и впрямь был уже в школе, чистый, побритый, переодетый. В учительской царила оживленная атмосфера, а оказалось, Пал Палыч вышел с больничного и сразу устроил совещание. На носу была городская спартакиада, и мне пришлось отчитаться по готовности школьных команд. Потом начались занятия. Когда на четвертом уроке я увидел весь свой 8-й Г в полном составе, то выдохнул с облегчением. Из головы у меня не шла эта вонючая яма, набитая людоедами. С ней надо было кончать. И на перемене я позвонил в управление, назвался и попросил соединить с начальником. «Здравствуйте, Александр Сергеевич!» — услышал я в трубке голос полковника. «Давно вас не слышал!» «Здравствуйте, Евксентий Григорьевич!» — откликнулся я. «Мне бы переговорить с вами по важному делу». «С удовольствием с вами увижусь. Сегодня, после шести». «Хорошо, только я без колес». «Ничего, сам заеду за вами. Буду ждать». После уроков Михайлов действительно заехал за мной, но не на служебной «Волге», а на стареньком «Москвичонке». Видать, хотел подчеркнуть этим неформальность нашей встречи. Ну что ж, так даже лучше, потолкуем, как говорится, не под протокол. Я сел в машину, пожал полковнику руку. Тот снял легковушку с ручника, и мы поехали. В домашней одежде я Михайлова видел, а вот в такой серой куртёжке-обдергайке, кургузном кипарике с пимпочкой на макушке впервые. «Куда мы едем, Евксентий Григорьевич?» — спросил я его. «В место, где можно поговорить, не опасаясь чужих ушей». «А перекусить в том месте можно? А то я со вчерашнего дня ничего не жрал, не считая пары бутербродов и холодных макарон в столовке». «На этот счет можете не беспокоиться», — отмахнулся он. «Уж чего-чего, а пожрать там будет что. Хозяйка наша очень гостеприимна».